Мы смотрим всяческую летопись, а в конце июня должны выехать в Ленинград на съемки. В конце октября должны сдать очерк. Сценарий пишет Савич, брат Оренбурга. На студии было расширенное заседание Партбюро, посвященное работе молодых режиссеров и операторов. Показывали все наши журналы, 10 частей. Костелин делал доклад, выступало много народу. В общем, все было довольно интересно. Студийных новостей особенных больше нет. Пиши, Васенька, когда у вас должны кончиться съемки, когда собираешься в Москву. Крепко тебя целую. Привет от Зойки, дочки, Лики, Кати, Люты, Нельки, Саши, Гошки. Элик. января 21. Свердловск. Здравствуйте, Элик и Зоя. Приветствую вас с Седого Урала. Свердловск, конструктивизм плюс избы 1800 года. 2 дня мучился с гостиницами, так как сразу 20 соревнований, все кишит спортсменами, и все они живут в гостиницах. Меня поселили в 8-коечную команду с баскетболистами, которые просыпаются в 7 утра и начинают прыгать по комнате, как обезьяны. В номере нет форточки, и насчет топора в воздухе можете не беспокоиться. И еще для того, чтобы попасть в эти чертоги, меня осмотрели в санпропускнике Нагова, как Адама, и заставили заполнить анкету. Точно я собираюсь за границу. Теперь о съемках. В сельской школе снимать нельзя, так как малюсенький класс. Будем снимать кросс и катание с гор, что, конечно, не одно и то же. Скука и фантазия не работает. Да и что тут нафантазируешь? Что будет с фильмом, не представляю. 2 дня, светит солнце, а операторы не приехали. Я занимаюсь ненавистным делом, договариваюсь, достаю лыжи и флаги, вру пионер вожатым, что-то назначу, а потом краснею, отменяю, так как операторы опять не приехали. Смотрел в кино, правда, хорошо, «Счастье лучше». Новый жанр, спектакль на экране. Идет 4 часа с антрактом. Билет стоит 12 рублей. Полная деградация кинематографа. Ставит камеру в первом ряду малого театра и без затей снимает. Ужасная театральщина. Полотняная листва, видны гримы и парики, и все снято с 2 точек. Назад к Ханжонкову. Такого количества маменек и поликсенушек организм не выдержал, и я ушел через 2 часа. А как ваша жизнь? Уехала ли Зойка снимать в Ленинград? Если да, то привет, если нет, тоже. Ждите меня, и я вернусь. Видел в комиссионке маджонг за 250 рублей, слоновая кость с бамбуком. Раздумываю. Целую крепко всю семью. В. 12 апреля. Перед очередными выборами в киножурнале «Новости дня» был помещен сюжет, как агитатор приходит в дом престарелых. После сдачи журнала или фильма ассистенты пишут монтажные листы. Описание кадра, его длина и так далее для кинореперткома. Обыкновенная прозаическая работа, но здесь получилась просто поэма. Общий, комната, стоят кровати. Средний, входят старушки. Общий, старушки взбивают подушки. Крупно старушка, крупно подушка. Средние старушки взбивают подушки, крупно подушка, крупно старушка.